Это послужило причиной их первой действительно ужасной ссоры, не только как пары, но и за все 29 лет дружбы. Иногда то, что он себя режет, не имело значения для их отношений. А иногда это и были их отношения, каждый их разговор, то, что они продолжали обсуждать, даже когда молчали. Он никогда не знал, приходя в постель в футболке с длинными рукавами, промолчит ли Вильям или станет его допрашивать. Он 100 раз объяснял Вильяму, что ему это нужно, ему это помогает, он не может остановиться. Но Вильям никак не хотел его понять. «Неужели ты не понимаешь, почему это так меня огорчает?» «Нет, Вильям, я знаю, что делаю. Ты должен мне доверять». «Я доверяю тебе, Джуд, но доверие тут ни при чем. Ты причиняешь себе вред». И на этом беседа иссякала. Иногда разговор шел по другому пути. «Джуд, а как бы тебе понравилось, если бы я с собой такое делал?» «Это не одно и то же, Вильям». «Почему?» «Потому что это ты, Вильям. Ты этого не заслуживаешь». «А ты, значит, заслуживаешь?» И на это у него не было ответа. Во всяком случае, такого ответа, который был бы понятен Вильяму. За месяц до ссоры у них была другая ссора. Вильям, конечно, заметил, что он режет себя больше, но не знал почему. Только что эпизоды участились, и однажды, когда он собрался прокрасться в ванную в уверенности, что Вильям спит, Вильям вдруг крепко схватил его за руку, и он задохнулся от испуга. «Господи, Вильям!» — сказал он. «Как ты меня напугал!» «Куда ты, Джуд?» — спросил Вильям напряженно. Он старался освободить руку, но Вильям держал его слишком крепко. «Мне нужно в ванную», — сказал он. «Пусти, Вильям, я серьезно». Они смотрели друг на друга в темноте, пока Вильям не отпустил его и не встал с кровати. «Пошли вместе», — сказал он. «Я посмотрю». Они поссорились. Шипели друг на друга, каждый злился на другого, чувствовал себя преданным. Он упрекал Вильяма, что тот обращается с ним как с ребенком. А Вильям упрекал его в том, что он имеет от него секреты, и они дошли до того, что оба почти кричали. В конце концов он вырвался от Вильяма и попытался рвануться в кабинет, чтобы запереться там и использовать ножницы, но в панике споткнулся, упал, рассек губу. Вильям стал суетиться вокруг него и прикладывать лед, и они долго сидели, обнявшись на полу гостиной, на полпути из спальни в кабинет, и извинялись друг перед другом. «Я не могу позволить тебе это делать», — сказал Вильям на другой день. «Я не могу этого не делать», — сказал он после долгого молчания. «Ты не представляешь, что со мной будет без этого», — хотел он сказать Вильяму, или «я не представляю, как бы я без этого жил», но не сказал. Он никогда не смог бы объяснить Вильяму, зачем он режет себя, так чтобы тот понял. Это одновременно наказание и очищение. Это позволяет избавиться от всей отравы, всей гадости, которая копится в нем. Это удерживает от беспричинного гнева по отношению к другим людям, ко всем на свете. Удерживает от крика и насилия. Дает ему чувство, что его тело, его жизнь принадлежат только ему и никому больше. Уж, конечно, без этого он не смог бы заниматься сексом. Иногда он думал, если бы брат Лука не подсказал ему этот выход, кем бы он стал? Скорее всего, он причинял бы боль другим, думал он. Старался бы сделать так, чтобы все чувствовали себя так же мерзко, как он. Он был бы еще хуже, чем сейчас. Вильям молчал еще дольше. «Попробуй, Джуди», — сказал он. «Ради меня, попробуй». И он попробовал. Следующие несколько недель, когда он просыпался ночами или ждал, когда Вильям заснет после секса, он вместо того, чтобы пойти в ванную, заставлял себя лежать неподвижно. Сжимал кулаки, считал вдохи и выдохи со вспотевшей спиной с сухостью во рту. Он представлял себе лестницу в мотеле, как он бросается об нее. С каким звуком, как приятно обессиливает от этого, какую испытывает боль. Он одновременно и жалеет, и радуется, что Вильям не знает, чего ему это стоит. Но иногда этого оказывалось недостаточно, и в такие ночи он тихонько спускался на первый этаж и плавал до полного изнеможения. Утром Вильям требовал, чтобы он показал ему руки, и они ссорились из-за этого, но в конце концов оказывалось, что проще показать. «Доволен?» — — прорычал он, вырываясь из рук Вильяма, опуская и застегивая рукава, не в силах поднять на него глаз. «Джуд!» — нарушил царившее молчание Вильям. «Иди полежи со мной, пока не ушел». Но он помотал головой и ушел. И весь день жалел об этом. И с каждым днем, когда Вильям больше не просил его полежать с ним, он все больше ненавидел себя. Их новый утренний ритуал заключался в том, что Вильям осматривал его руки. И каждый раз, сидя возле Вильяма на постели, пока он высматривал следы порезов, он все глубже погружался в отчаяние и унижение. Однажды, через месяц после того, как он дал обещание Вильяму, он понял, что не справляется, не может подавить свое желание. Это был день, неожиданно богатый на воспоминания, один из дней, когда занавес, отделяющий прошлое от будущего, стал странно истончаться. Целый вечер он видел, как будто боковым зрением, обрывки разных эпизодов, которые проплывали перед ним один за другим. За ужином он изо всех сил старался уцепиться за реальность, не позволить себе погрузиться в этот страшный, знакомый мир теней, мир воспоминаний. В тот вечер он впервые чуть не сказал Вильяму, что не хочет заниматься сексом, но удержался, и ему пришлось. После он лежал совершенно изможденный. Обычно он старался не отрываться от реальности во время секса, не улетать далеко-далеко. В детстве он научился как будто покидать свое тело, и клиенты жаловались брату Луке. «У него глаза мертвые». Им это не нравилось. Калиб говорил то же самое. «Проснись!» — сказал он однажды, похлопав его по щеке. «Ты где?» И он изо всех сил старался не отвлекаться, хотя это делало процесс более мучительным. В ту ночь он лежал и смотрел на Вильяма, который спал на животе, засунув руки под подушку. Лицо его во сне было более безмятежным, чем днем. Он подождал, посчитал до 300 и еще раз. Так прошел час. Потом он включил свет со своей стороны кровати и попытался читать, но видел только лезвие. И руки его покалывало от возбуждения, они сжимались от желания, как будто вместо вен у него были провода, искрящиеся, мерцающие электричеством. «Вильям!» — прошептал он. Вильям не ответил. Он положил руку ему на шею, Вильям не пошевелился. И тогда он, наконец, выбрался из постели и пошел так бесшумно, как мог, к гардеробной, и оттуда достал пакет, который хранил во внутреннем кармане одного из своих зимних пальто. А потом он вышел из комнаты и прошел через всю квартиру в ванную в противоположном конце. Закрыл за собой дверь. Здесь тоже была большая душевая, и он сел в ней, снял рубашку, прислонился к прохладному камню. Его руки были теперь так плотно покрыты шрамовой тканью, что издалека могло показаться, будто их окунули в гипс, и только с трудом можно было различить те шрамы, которые остались от попытки самоубийства. Он резал с тех пор внутри и вокруг каждой борозды, накладывая порез на порез, маскируя шрамы. Недавно он стал резать руки выше, не бицепсы, которые тоже были все в шрамах, а трицепсы, которые, однако, не приносили такого удовлетворения. Ему нравилось видеть порезы, не сворачивая при этом шею, но теперь он сделал длинные, осторожные разрезы вдоль левого трицепса, считая секунды, которые ушли на каждый такой разрез. 1, 2, 3 и дыша в такт. Он 4-жды провел лезвием по левой руке и 3-жды по правой. И когда он делал 4-й надрез, руки его дрожали от сладкой слабости. И тут он поднял глаза и увидел в дверях Вильяма, который за ним наблюдал. За все годы, что он себя резал, никто никогда не видел его в процессе, и он резко остановился. Это было такое грубое нарушение границ, что он впал в ступор. Вильям ничего не сказал, но двинулся к нему, и он вжался в стену душевой, омертвевший, объятый ужасом перед тем, что сейчас произойдет. Он смотрел на Вильяма, а тот нагнулся, осторожно вынул из его рук лезвие, и на секунду они оба застыли, не сводя глаз со острия. А потом Вильям встал и внезапно, без предупреждения, полоснул себя по груди. Тут он пришел в себя. «Нет!» — закричал он и попытался вскочить, но силы покинули его, и он упал. «Вильям, нет!» «Блядь!» — проорал Вильям. «Блядь!» Но полоснул себя еще раз, прямо под первым порезом. «Прекрати, Вильям!» — — кричал он почти в слезах. «Вильям, прекрати! Тебе же больно!» «Да ну!» — спросил Вильям, и потому как блестели его глаза, было ясно, что и он на грани слез. «Видишь, каково это, Джуд!» И он сделал третий надрез и снова выругался. «Вильям!» — простонал он и поднялся на ноги, но Вильям отступил. «Пожалуйста, не надо! Пожалуйста, Вильям!» Он умолял и умолял. Но Вильям остановился только после шестого пореза и тяжело прислонился к противоположной стене. «Блядь!» — сказал он тихо и согнулся пополам, обхватив себя руками. «Блядь, это больно!» Он кинулся к Вильяму со своим пакетом, чтобы помочь ему обработать порезы, но Вильям не дался. «Оставь меня в покое, Джуд», — сказал он. «Надо сделать перевязку». «Сделай себе», — ответил Вильям, все еще не отводя от него взгляда. Еще не хватало устроить из этого племенной ритуал, перевязывать друг другу раны, которые мы сами себе нанесли. Он отступил. «Я не предлагал этого», — сказал он, но Вильям не ответил. И он обработал свои порезы и передал пакет Вильяму, который, наконец, морщась, последовал его примеру. Они долго-долго сидели молча. Вильям все еще сгибался пополам. Он наблюдал за Вильямом. «Прости, Вильям», — сказал он. «Елки, Джуд», — сказал Вильям какое-то время спустя. «Это и правда адски больно». Он, наконец, взглянул на него. «Как ты это терпишь?» Он пожал плечами. «Привыкаешь». Вильям покачал головой. «Ох, Джуд», — сказал Вильям, и он увидел, что Вильям беззвучно плачет. «Ты хоть счастлив со мной?» Он почувствовал, как что-то внутри него разломилось и распалось. «Вильям», — начал он, и потом начал снова. «Я никогда в жизни не был так счастлив, как с тобой». Вильям издал странный звук. Позже он сообразил, что это был смех. «Тогда почему ты режешь себя? Почему стало хуже?» «Не знаю», — сказал он тихо и сглотнул. «Наверное, боюсь, что ты меня бросишь». Это была не вся правда. Всю правду он сказать не мог, но доля правды в этом была. «Почему я должен тебя бросить?» — спросил Вильям, и когда он не смог ответить, продолжил. «Что это? Проверка? Ты пытаешься понять, как далеко можешь зайти, и останусь ли я с тобой после этого?» Он взглянул на него, вытирая глаза. «Так?» Он покачал головой. «Может быть», — сказал он мраморному полу. «Неосознанно, конечно, но, может быть, не знаю». Вильям вздохнул. «Не знаю, как мне убедить тебя. Я не собираюсь уходить. Тебе не надо меня испытывать». Они снова помолчали. Потом Вильям сделал глубокий вдох. «Джуд, может, тебе ненадолго вернуться в больницу, чтобы просто разобраться немного со всем этим?» «Нет», — сказал он от накатившей паники, у него перехватило дыхание. «Вильям, нет! Ты не будешь меня заставлять?» Вильям внимательно посмотрел на него. «Нет, я не буду тебя заставлять», — он помолчал. «Но хотелось бы». Как-то прошла ночь. Как-то начался следующий день. Он так устал, что шатался, как пьяный, но все-таки пошел на работу. Эта ссора никак не разрешилась ни обещаниями, ни ультиматумами. Но несколько следующих дней Вильям не разговаривал с ним. То есть разговаривал ни о чем. «Хорошего дня», — говорил он утром. «Как прошел день?» — спрашивал он вечером. «Хорошо», — отвечал он. Он знал, что Вильям не понимает, что делать и как относиться к создавшейся ситуации, и пока что старается вести себя как можно нейтральнее. Ночами в постели они не разговаривали, как раньше. Лежали молча, и их молчание было будто третье существо, которое улеглось между ними. Огромное, мохнатое и свирепое, если его тронуть. На четвертую ночь он не мог больше этого выносить, и, пролежав так час или два в молчании, перекатился через существо и обнял Вильяма. «Вильям», — прошептал он, — «я люблю тебя. Прости меня». Вильям не ответил, но он продолжал. «Я стараюсь. Я правда стараюсь. Это был просто сбой. Я буду стараться больше». Вильям по-прежнему не отвечал, и он обнял его крепче. «Пожалуйста, Вильям, я знаю, что тебе это тяжело, но дай мне еще один шанс. Пожалуйста, не сердись на меня». Он услышал, как Вильям вздохнул. «Я не сержусь на тебя, Джуд. Я знаю, что ты стараешься. Просто хочется, чтобы тебе не приходилось так стараться, чтобы тебе не с чем было так яростно бороться». Теперь настала его очередь молчать. «Мне тоже хочется», — сказал он наконец. С той ночи он пробует разные методы. Плавает, конечно, и еще иногда что-то печет по ночам. Он запасается мукой, сахаром, дрожжами и яйцами, чтобы они всегда были под рукой. И пока выпечка стоит в духовке, он сидит в столовой и работает. А когда хлеб, пирог или печенье, которое ассистент Вильяма отсылает потом Гарольду и Джулии, готовы, уже светает. И он проскальзывает обратно в постель и час-другой досыпает, пока не прозвонит будильник. На следующий день он ходит с красными от усталости глазами. Он знает, что Вильяму не нравятся эти ночные кулинарные упражнения, но альтернатива нравится ему еще меньше, так что он молчит. Уборка уже не годится. С тех пор, как они переехали на Грин-стрит, у них появилась помощница, миссис Чжоу, которая приходит 4 раза в неделю и убирает квартиру с огорчительной тщательностью. Ему иногда хочется специально что-то запачкать, а потом самому вымыть, но он знает, что это глупо и сдерживается. «Давай попробуем вот что», — говорит Вильям однажды вечером. «Когда ты просыпаешься и тебе хочется себя резать, буди меня, ладно? В любое время». Он взглядывает на Вильяма. «Давай попробуем, а? Ну, ради меня». Он так и поступает. Ему любопытно, что будет делать Вильям. Однажды ночью, очень поздно, он теребит Вильяма за плечо, и когда тот открывает глаза, извиняется перед ним. Но тот мотает головой, а потом ложится на него сверху и обнимает так крепко, что ему трудно дышать. «И ты меня обнимай», — говорит Вильям. «Представь, что мы падаем. Нам страшно. Мы держимся друг за друга». Он обнимает Вильяма так крепко, что напрягаются все мускулы. От спины до кончиков пальцев так крепко, что слышит, как сердце Вильяма бьется у его сердца. Его грудная клетка вжимается в грудную клетку Вильяма. Он чувствует, как живот его надувается и опадает с каждым вдохом и выдохом. «Крепче», — говорит Вильям, и он сжимает крепче. Руки устают, а потом немеют. Все тело наполняется усталостью, и он чувствует, что действительно падает. Сначала сквозь матрас, потом сквозь каркас кровати, потом сквозь пол, а потом, как в замедленной съемке, вниз, сквозь все этажи здания, которые поддаются и проглатывают его, словно желе. Он летит сквозь 5-й этаж, где семья Ричарда сейчас хранит марокканскую плитку, сквозь 4-й, который пустует, сквозь квартиру Ричарда и Индии, через мастерскую Ричарда на 1-й этаж, в бассейн и дальше, вниз, вниз, дальше и дальше, сквозь подземные туннели, твердую породу и ил, подземные озера и океаны нефти, ископаемые и сланец, пока не попадает в пламя земного ядра. И все это время Вильям сплетен с ним в тесном объятии, и когда они попадают в огонь, то переплавляются в одно существо. Их руки, ноги, туловище и головы становятся единым целым. Когда он просыпается утром, Вильям лежит рядом, а не на нем. Но они все еще переплетены. Голова немного тяжелая, как после снотворного, и он испытывает облегчение. Ведь он не только не резал себя, но и спал. Крепко спал, а ведь и то, и другое не удавалось ему месяцами. В то утро он чувствует себя чисто вымытым, свежим, как будто ему дали еще одну попытку прожить жизнь правильно. Но, конечно, он не может будить Вильяма каждый раз, когда ему это нужно. Он устанавливает квоту. Раз в 10 дней. Следующие 6-7 плохих ночей он старается справляться сам. Он плавает, печет, готовит. Им нужна физическая работа, чтобы умерить свое желание. Ричард дал ему ключ от мастерской, и иногда ночами он приходит туда в пижаме и выполняет задание, оставленное Ричардом. Что-то успокоительно-механическое, монотонное и в то же время загадочное. Одну неделю он сортирует по размеру птичьи позвонки, другую разбирает по цвету стопку блестящих и будто чуть масляных хорьковых шкурок. Эти задания напоминают ему о тех временах, когда они вчетвером проводили выходные, разбирая пряди волос для JB. И ему хочется рассказать об этом Вильяму, но, конечно, нельзя. Он взял с Ричарда слово ничего не говорить Вильяму, но он знает, что Ричарду все это не очень нравится. Он заметил, что ему никогда не оставляют работу, в которой могли бы понадобиться лезвия, ножницы, ножи, что о многом говорит, учитывая, как часто Ричарду нужны для работы режущие предметы. Однажды вечером он заглядывает в старый кофейник, оставленный на столе Ричарда, и обнаруживает, что тот заполнен лезвиями. Там и маленькие лезвия со срезанным углом, и большие клиновидные, и обычные, прямоугольные, такие, как он предпочитает. Он опускает руку в кофейник, набирает лезвие в горсть, смотрит, как они высыпаются из его ладони. Он берет одно прямоугольное лезвие и кладет в карман. Но когда уже собирается уходить, такой усталый, что пол уплывает у него из-под ног, осторожно кладет его обратно. В эти часы, когда он бодрствует и крадется по зданию, он иногда чувствует себя демоном, который лишь притворяется человеком и только ночью может сбросить маскарадный костюм и проявить свою истинную природу. А потом наступает вторник. День кажется совсем летним, и это последний день Вильяма дома. В это утро он рано уходит на работу, а в обеденный перерыв возвращается, чтобы попрощаться. «Я буду скучать», — говорит он Вильяму, как всегда, — «а я еще больше». Как всегда отвечает Вильям, и потом тоже, как всегда, спрашивает: «Береги себя. Обещаешь?» «Да», — говорит он, не отпуская Вильяма, — «обещаю». Он слышит, как Вильям вздыхает. «Помни, что ты всегда можешь мне позвонить, в любое время», — говорит Вильям, и он кивает. «Иди», — говорит он, — «со мной все будет в порядке». Вильям снова вздыхает и уходит.